секретность, секретность и рознь. Одно дело, если речь идет о государственной тайне, которая не должна просочиться за границу, и другое — секретность внутри страны, — сказал Ямадзаки, прикомандированный к исследовательской группе отделом разведки Кабинета министров. Да и внутри страны разная бывает секретность. В отношении всего населения, пользующегося массовой информацией, оппозиции в парламенте, государственных учреждений, финансовых кругов. Существует и другая проблема. Когда и какие меры примет правительство, вмешался Кунееда, секретарь канцелярии премьер-министра. На определенном этапе станут необходимыми законодательные меры. Вот тогда-то и встанет вопрос, до какой степени и в каких пределах соблюдать секретность, да и возможно ли будет ее соблюдать. Страшно все усложнится. Да, все было чрезвычайно сложно. Сначала Юкинага думал, что до определенного момента работы будут проводиться открыто, по программе обычных научных исследований. В этом случае не составило бы труда провести через парламент ассигнования на комплексные исследовательские работы и распределить их между университетами. При надобности на каком-то этапе эти работы можно было бы и засекретить. Далекий от подобных проблем, Юкинага вообще считал все эти соображения секретности нелепыми. Однако Наката и Кунееда, друзья, с которыми он поделился своими мыслями на этот счет, с ним не согласились. И если Кунееда еще мог рассуждать, по мнению Юкинаги, как всякий чиновник, то Наката, серьезный ученый, кибернетик, не раз отказывавшийся от соблазнительных предложений Raid Corporation, убедил его. Первая причина, по которой нельзя было допустить открытого ведения исследований, заключалась в том, что эти исключительно важные работы касались судьбы Японии. Просмотрев материалы профессора Тадакора, Наката сразу интуитивно понял, что на данном этапе вероятность того, что дальнейшие исследования действительно превратятся в дело огромной важности, составляет не более 0,02. И вероятность в 0,01 при настоящем положении вещей, должен вам сказать, это чрезвычайно много, решительно заявил Наката. На свете нет-нет, да и случаются такие вещи, вероятность которых вообще бесконечно мала. Чтобы объяснить это, одной только теории вероятности недостаточно. Здесь необходимо учитывать возникновение и развитие качественно иных явлений. Наката уже много лет занимался статистическим анализом явлений природы. Он внес свою лепту в разработку вероятностного описания цепных процессов и разработал топологические подходы к пониманию эволюции живой материи. Он выдвинул теорию, объясняющую причины, по которым в природе происходит явление, вероятность которых бесконечно мала. Эта теория, правда, еще не получила полного признания в научных кругах, но кое-кто уже начал называть предложенную им схему по аналогии с винеровским и марковским процессами процессом Накаты. Безусловно, сощурив глаза Кунееда, такое возможно. Однажды, когда я играл в покер, у меня 3 раза за вечер вышло 5 card, причем 2 раза подряд. «Как только ты не умер», — съязвил Ямадзаки. «Говорят, если подобное случается при игре в маджонг, человек умирает». «Хватит об азартных играх. Давайте-ка еще немного поразмышляем», — прервал Наката. Этому талантливому математику никогда не везло в игре. Во что бы он ни играл, всегда проигрывался в пух и прах. Грубо говоря, мы наблюдаем 2 типа изменений. С одной стороны, по мере развития исследовательских работ и накопления данных меняется общая картина нашего представления о происходящем. С другой стороны, само явление, за которым ведется наблюдение, тоже, видимо, претерпевает изменения. Следовательно, в первую очередь необходимо определить направление равнодействующей векторов всех звеньев полиморфного процесса. Тогда удастся установить, какое явление произойдет и когда. В этом «когда» заключалась вторая причина того, почему план необходимо было засекретить. Профессор Тадакора, сделав самые общие подсчеты, приблизительно определил сроки развития и завершения ожидаемого явления. Максимальный в течение 50, минимальный в течение 2 лет. В расчетах профессора было много неясного. Уж очень своеобразен был его метод сбора и обработки материала. Но Юкинаге, знавшему, насколько часто оправдывается интуиция профессора, минимальный срок внушал ужас. Необходимо было заново проанализировать обширный, порой, казалось бы, невзаимосвязанный материал, чтобы как можно скорее проверить точность предполагаемых сроков. Конечно, можно было бы взять среднее, 24-25 лет, но ведь речь идет о природе, а здесь любой, самый незначительный случай может повлечь за собой цепь явлений, стремительно нарастающих, словно снежная лавина. Правда, бывает и так, что природные явления, возникнув и развиваясь, вдруг на полпути сникают. Однако, когда речь идет о явлении, которое может иметь серьезнейшие последствия для Японии, приходится исходить из наихудшего. По программе Накаты, в основу которой было положено наихудшее, и предмет исследования, и сами исследования – нуждались в абсолютной секретности. Если в ходе исследований худшие предположения подтвердятся, какими бы ни были сроки явления, придется принять ряд срочных мер, но во всех случаях избежав паники и волнений. Особенно нежелательна огласка за рубежом, ибо нельзя сбрасывать со счетов международные связи на случай, если оно превзойдет по масштабам определенные границы. Лучше, если мировая общественность узнает об этом уже тогда, когда будут приняты хоть какие-то меры. Конечно, когда четко определится тенденция в развитии явления, эти данные придется опубликовать. Но тут возникает и другая проблема огромной политической важности. Можно ли что-то предпринять до того, как придется раскрыть тайну? И далее, не просочатся ли какие-нибудь сведения до публикации? Все эти соображения требовали безотлагательного и детального изучения того, что происходит в настоящий момент. О мерах пока совсем не думать. Таково было мнение Накаты. Ибо конкретные меры по существу можно и планировать, и принимать только в конкретный момент. Зато очень важна установка на оперативность. Если этот конкретный момент все-таки наступит, следует быть готовыми к любым неожиданностям и к мгновенному принятию соответствующих мер. Сейчас в первую очередь необходимо, систематизировав, подвергнуть тщательному анализу всю имеющуюся информацию. Далее следует тщательно обрабатывать все данные, которые будут поступать на следующих этапах работы, и, кроме того, выяснить, где и кто лучше всего осведомлен по интересующей проблеме. Короче говоря, надо иметь представление обо всем, утверждал Наката. В такой работе ведь нет ничего нового. Каждый по своей линии должен иметь чутье, собирать и подытоживать материалы, только и всего. Естественно, предполагается, что все мы обладаем некоторым чутьем, необходимым ученому, и умеем отличать главное от несущественного. «Хо-хо-хо!» — вздохнул Юкинага. «Крупнейший авторитет в области теории информации говорит об общем представлении и о чутье. А что же думает по этому поводу профессор Тадакора? Оказывается, то же самое. Для ученого самое главное — иметь чутье, как в древности». Между прочим, Именно теория информации подтверждает, что такие вещи абсолютно необходимы, убежденно сказал Наката. Кстати, нам нужны люди с хорошим чутьем, и как можно больше. Нельзя что-нибудь придумать, чтобы раздобыть таких, а? Как-то само собой получилось, что Наката стал теоретическим руководителем в осуществлении плана. Кроме профессора, в настоящее время в работе участвовало всего 5 человек. Все молодые, от 35 до 40 лет. «Я проанализировал проект Тадакура-сенсей», — сказал самый молодой Ясукава, которого сманили из строительной компании, сдавшей им в аренду контору. Сейчас он вел бухгалтерию. «Совершенно очевидно, что уже на предварительном этапе расходы превысят средства, которые может ассигновать отдел разведки Кабинета министров, и число личного состава нужно увеличить. А сколько аппаратуры потребуется?» «Кермадык мы уже закупили», — сказал Юкинава. «А сколько еще нужно компьютеров?» «Один уже перевезли из лаборатории профессора, так что пока будет достаточно еще одного. А частные расчеты можно распределить по фирмам на условиях почасовой аренды компьютеров», — сказал Наката. «Но дело в том, что нам потребуется еще один глубоководный батискаф. По проекту профессора Тадакура, может быть, придется вести исследования в Японском море. С одним батискафом дело будет двигаться очень медленно». «Еще один? А где его взять?» Кунееда пожал плечами. «Арендовать за рубежом мы не можем. А если повезет с покупкой, то где взять средства?»